СМС-ка пришла вскоре после 11 вечера. Короткое сообщение с неизвестного номера. «Не ищи меня». И смайлик, нарисованная знаками препинания улыбочка, показывающая, что фразу можно читать двояко. «Не ищи меня». Если так, то зачем вообще отправлять сообщение и выдавать себя? Дагни выглядела совсем юной, но впечатление малолетней дуры не производила. Она прекрасно понимала, что Артем не сможет ее найти ни с помощью уличных видеокамер, от которых рыжая умело скрывалась, ни даже по генетическому коду, поскольку девушку защищало мощное заклинание. Наемник посвятил поискам целый день, но ничего не добился, даже с поддержкой тигротком. И вот сообщение. «Не ищи меня», посланное для того, чтобы Артем смог ее найти. Но зачем Дагни показала себя? Какую игру затеяла на сей раз? Убивать его девушка не собирается, но как хочет использовать? Или не использовать? Или ей нужна помощь? Что означает это сообщение? Чтобы поиграть? Или ей действительно нужна помощь? Артем признался себе, что не знает, как поступить. А те, на чей совет он мог бы положиться, находятся далеко. А если быть совсем честным... Он не хочет слушать ничьи советы, поскольку знает, что может услышать. Ему дадут правильный совет, но наемник знал, что не примет его. Поэтому Артем просто отследил телефон Дагни и отправился на проспект Мира.